Ростки лжи. Пролог. Кармер Ренегон II, король Ренегона, находился в прескверном настроении. Обычно спокойный, статный мужчина, платиновый блондин с глубоко посаженными темно-синими глазами и аристократическим профилем был настолько неспокоен, что сегодня даже его трон, мягкий и удобный, сделанный специально для него, казался ему неудобным, как бы он на нем ни расположился. И потому он надеялся, что доклады, с которыми в тронный зал вошли вернейшие из его людей, хотя бы чуть-чуть приподнимут ему настроение. Три человека, роскошно одетый латник, одетый в парадный камзол охотник и мастер в синей робе выстроились для доклада. «Докладывайте, лорд Иллион», — сухо поприветствовал король первого вошедшего в тронный зал. Широкоплечий гвардеец-латник в роскошных резных латах и бело-синем плаще встал на одно колено, не осмелившись даже снять шлем. «Мы оцепили храм, однако никто все еще не может туда войти и остаться в живых. Опросили все патрули на стенах и всех стражников аристократического квартала. Ни один неучтенный человек не был в королевском квартале за последнюю неделю до ритуала, я уверен. В городе волнение, никто не понимает, почему призыв отца так и не состоялся. Строятся самые разные теории. И это все, что вы можете доложить», — процедил король. «Никаких вещественных следов, милорд. Простите». Латник повинно склонил голову. «Вам есть что к этому добавить, Этриан?» Король перевел взгляд на второго человека. Сухой, поджарый и седой мужчина, одетый в бело-синий охотничий камзол, склонил голову. «Я поднял всех егерей по тревоге. Мы прочесали все окрестности храма, однако из-за того, что королевский квартал выложен камнем, сложно найти какие-либо следы. Мы не нашли ничего указывающего, что в день ритуала кто-то посещал храм, кроме иерархов. Егере более привычно работать по лесу. Мы наскоро соорудили наблюдательные вышки неподалеку от храма и собрали самых глазастых разведчиков. Они смогли подтвердить, что внутри храма находится несколько кучек чего-то, похожего на серый песок. Некоторые мастера предположили, что это может быть все, что осталось от иерархов. То, что в храме есть странный песок, докладывала еще стража со стен. Это все, что вы можете сказать. Один из моих парней, самый быстрый, вызвался попробовать открыть двери храма. Он заметил, что люди, заходя на его землю, умирают не мгновенно, и решил попробовать добежать до дверей и открыть их. Ему не хватило пары шагов. Больше мне нечего сказать, ваше величество. Это точно не был какой-то зверь или летающее чудовище. Сам храм полностью невредим, а они не оставили бы закрытые двери и целые окна. Сколько людей мы уже потеряли, пытаясь пройти туда, — осведомился король, приходя в тихую ярость. «Почти сотню, ваше величество. Полусотня гвардии, что первой пытались войти в храм, погибли на месте. Еще пара десятков стражников пытались оттащить их тела от входа. Некоторые из членов делегаций других королевств решили проверить свои силы и также остались там. Несколько мастеров пытались пройти, укутавшись защитой, но им это не помогло, хотя зашли они чуть-чуть подальше. Мы попробовали использовать домашнюю скотину, дабы выяснить границы аномалии, однако несколько людей погибли спустя некоторое время после контакта с аномалией. Пока пытались определить безопасную зону, просто не успели дойти до целителей. Но мы все же сделали это и оцепили весь район», — снова взял слово латник. «Мастер Гастон, вам есть что добавить на это?» — обратился король к человеку в синей робе. «Боюсь, я могу добавить лишь немногое, ваше величество. Что бы это ни было, оно имеет не физическую природу. Люди просто умирают, превращаясь в мумии, как будто из них пропадает вся жизнь. Известные нам методы защиты от этого не помогают. Ни я, ни кто-то другой из Совета Семи не знает, что могло вызвать подобный эффект. Возможно, если вынуть из человеческого тела всю воду, получится что-то похожее, однако мы проверили этот вариант на животных и получили несколько иные результаты. Мастер огня при должном старании может сжечь что-то до состояния пепла, однако, я думаю, ни один мастер в королевствах не знает, как превратить человека в горстку мельчайшего песка. Это просто невозможно. Некоторые мастера выдвинули теорию, что на самом деле серый песок, что можно рассмотреть через окна храма, это не иерархи, а что-то другое. А сами иерархи просто куда-то переместились. Теории, предположения, не звери и не люди. Король приподнялся с трона и сжал его подлокотник с такой силой, что тот затрещал, а затем заорал. «Вы потеряли десятки людей, потратили неделю, и вы хотите сказать, что у вас нет ничего, что я должен писать в Неллию и Аурелион? что Ренегон – настолько никчемное королевство, что мы не то что не можем защитить гостей в центре столицы, но даже не можем понять, что именно с ними случилось. Трое людей, стоящих перед королем, подавленно молчали, опустив головы. Столетия мы оставались наиболее сильным и уважаемым королевством среди людей. Каждый конклав за последние два столетия проходил на нашей территории. Другие короли уже задают мне вопросы, на которые у меня нет ответа, и мне едва удалось убедить их дать мне неделю на расследование. А теперь вы приходите ко мне и говорите, что, обладая всей полнотой власти, и с помощью всей моей гвардии, собрав всех охотников и, подняв всех мастеров в городе, у вас нет ничего. Вернейшие люди короля очень хотели оказаться где-нибудь подальше, однако выбора у них не было. Король стиснул зубы так, что они заскрипели. Затем, со свистом втянув в себя воздух, чудовищным, титаническим усилием воли взял себя в руки и принялся раздавать команды. «Иллион, найди мастеров-ремесленников и прикажи изготовить что-нибудь, чтобы открыть ворота храма издалека. Затем любым способом, не входя в опасную зону аномалии, достаньте все, что там есть и отдайте мастерам на исследование. Этриан, прикажи егерям прочесать на предмет следов весь аристократический квартал. Даже если никто не видел, чтобы кто-то пробирался в храм, возможно, могли остаться следы за первым кольцом стен. Гастон, собери несколько десятков мастеров жизни и найди добровольца, которого они будут накачивать ею. Если из людей, что заходит на территорию рядом с храмом, пропадает жизнь, стоит попробовать накачать кого-то жизнью под завязку и подпитывать в случае ее потери. И, отца ради, ищите и ищите лучше. Даю вам еще 3 месяца, но если вы вернетесь ко мне с пустыми руками, все трое будете до конца жизни работать на каменоломнях, это ясно. Гвардейский генерал, главный егерь и первый советник верховного иерарха, молча, поочередно поклонились и покинули тронный зал. Король лишь устало опустился на трон и откинул голову, рассматривая фреску отца на потолке. Ему еще предстояло идти на совет королей, до которого оставалось совсем немного времени. Уже сидя в своем кабинете, король Ренегона написал 2 идентичных письма и отдал их секретарю с приказами. «Собери 2 коронных каравана и прикажи лорду Иллиону удвоить охрану. Они должны отправиться в Неллию и Аурелион немедленно. Любая достаточно крупная организация, религиозная или нет, в процессе своего существования неизменно приобретает несколько атрибутов, свойств, которые зачастую остаются неизвестными большинству непосвященных, тех, кто не участвует непосредственно в ее деятельности. Это не то чтобы жесткое правило, скорее лишь типичное следствие взаимодействия разумных. Церковь Отца, что действовала в людских королевствах тела, не была исключением из этого правила. Каждый житель королевств знал, что в каждом королевстве храмовники выбирают собственного верховного иерарха, и их количество неизменно равняется количеству королевств. Но вот чего не знали обычные люди, так это того, как именно выбираются и назначаются верховные иерархи. В их глаза любой жрец отца был проводником воли Создателя, и, в некоторой степени, так оно и было. Чаще всего новый верховный иерарх был просто приемником, учеником предыдущего, и занимал место своего учителя после его смерти. Однако, помимо этого, каждый верховный иерарх имел 7 советников, в которые входили наиболее опытные и влиятельные мастера-жрецы церкви. В случае отсутствия приемника именно они были наиболее вероятными кандидатами на освободившийся пост, и именно они выбирали следующего верховного иерарха. В дальнейшем, тем или иным способом выбранный кандидат отправлялся на конклав, где знакомился с остальными коллегами, и, участвуя непосредственно в призыве отца, получал от него первые наставления и утверждения в должности. А что не было известно широкой общественности, так это того, что помимо 11 действующих верховных жрецов вполне могли существовать и те, кто по тем или иным причинам покинул этот пост, и что передача этой, безусловно, важной и ответственной должности порою происходила не после смерти одного из иерархов, а незадолго до нее, в глубокой старости. Для всех жителей королевств верховных иерархов, что были руками отца, было столько же, сколько самих королевств, не больше и не меньше. После 67-го конклава большая часть тех людей, что когда-либо общались с создателем всей людской расы, погибли. Но не все. 2 из таких людей, вскоре после этих событий, получили письма идентичного содержания, ведь король лично знал их, принимая на предыдущем конклаве. «Ваше святейшество, с прискорбием вынужден вас уведомить, что на конклаве произошло непредвиденное событие, повергшее всех нас в шок. Все 11 иерархов, проводившие ритуал призыва, пропали при невыясненных обстоятельствах, а центральный храм отца превратился в аномалию, убивающую всех, кто пытается войти туда. Мы предполагаем худшее, гибель всех участников ритуала. В связи с этими событиями, на данный момент во всех королевствах осталось лишь двое людей, непосредственно контактировавших с нашим создателем, бывшие верховные иерархи Нилея и Аурелиона. Подобное не может не вызывать тревоги, и как одного из означенных лиц, я призываю вас предпринять все возможные меры для обеспечения собственной безопасности. Расследование по этому вопросу уже ведется, однако до сих пор нет никаких надежд на то, что в скором времени мы сможем пролить свет на истинную причину столь чудовищного происшествия. Ваша помощь в этом деле могла бы стать поистине неоценимой, и я готов оказать Церкви Отца любую поддержку в этом вопросе. Кармир Ренегон 2. Неделя равновесия, месяц света, 1017 год от сотворения мира, Кардигард, Ренегон. Кармиру 2 очень хотелось тяжело вздохнуть, сослаться на плохое самочувствие и перенести совет. Однако, даже будучи наедине с собой, он подавил тяжелый вздох, нацепил корону, натянул на лицо решительное, стальное выражение и чеканным, уверенным шагом отправился на совет. В конце концов, нельзя стать великим королем во времена, когда не происходит никаких проблем. По традиции, заведенной еще с первого конклава, собрание совета королей происходило за столом многогранником, по числу королей, что собирались на совет. К текущему времени их количество, правда, выросло до 11, и новый стол казался уже почти круглым. Но традиции есть традиции. 11 монархов собрались в одном зале, и его хозяин, принимающий совет в своем королевстве, вошел в него последним, занимая свое место. «Полагаю, мы можем считать совет открытым», — резюмировал Эдриан Дюрант, король Ларса, седовласый пожилой поджарый старик в стальном обруче. «Кто в этот раз будет вести заседание?» — спросил Элеон Ганатра, средних лет мужчина со остроконечными, словно высеченными из камня скулами, одетый в бирюзовый камзол, неприязненно покосившись на короля Палеатры. «Думаю, ввиду особых обстоятельств, будет разумно выбрать в качестве председателя совета леди Элеонору», слегка прикрыв глаза, предложил Кармир 2. Возражение не последовало. «Благодарю вас, лорды», благосклонно кивнула королева Таллистри. «Полагаю, следует начать с вопроса о том, что же произошло в центральном храме. Думаю, нам всем очень интересно узнать, что ваши люди узнали за прошедшую неделю, лорд Кармир». Взгляды присутствующих королей скрестились на короле Ренегона, но тот не встретил их, смотря в центр стола. Если бы Кармир 2 мог лгать, пожалуй, он бы солгал сейчас. Слишком большим ударом по репутации того, казалось бы, нерушимого облика сильнейшего из королевств людей, которые выстраивали его предки столетиями, было признание собственного бессилия. Но он не мог, как и не мог промолчать в ответ на вопрос об этом. Иерархи мертвы или исчезли в неизвестном направлении. Единственные следы, что есть в храме, это небольшое количество странного серого песка. Все, кто заходит в храм или на землю близ него, быстро умирают, даже лучшие из мастеров. Повисло молчание. Думаю, последствия уже известны всем присутствующим. Дипломатично заметил король Бингла, мужчина в темно-зеленой робе, скрывающий часть лица капюшоном. Он даже не носил короны. Верно. Я бы хотел услышать, что вам удалось выяснить о причинах и предпосылках подобного исчезновения. Моим людям не удалось до этого докопаться, однако это ваш город. Взял слово смуглый, чернобородый мужчина с глубоко посаженными глазами. Он был одет в песчаного цвета камзол и роскошный тюрбан. Это был король Ниоры. Ничего. Бесстрастно ответил король Ренегона, несмотря никому в глаза. Ничего, переспросила королева Таллистри. Ничего. Мои люди прочесали весь квартал в поиске каких-либо следов. Я поднял гвардию и приказал храмовникам использовать всех мастеров, что есть в городе. Они не нашли ничего. Если кто-то из вас знает больше, буду рад это услышать. Кармир 2 очень надеялся, что его слова не выглядят как оправдание. Это крайне неожиданное заявление. Полагаю, тогда вы не будете возражать, если я запущу собственное расследование, осведомился король Палеатры, статный и высокий человек в рубиновой короне и красно-золотой длиннополой мантии, сверкнув желтыми глазами. Нет, я прикажу моим людям оказывать полное содействие всем, кто будет вести расследование. Может быть, вместе мы сумеем выяснить что-то. Кто-нибудь из вас знает больше, чем я?» Король Ренегона обвел совет взглядом, держа каменное лицо. Остальные монархи в разнобой дали понять, что также ничего не выяснили. «Все, кроме одного. Думаю, возможно, у меня есть кое-какие сведения. Однако не уверен, что должен ими делиться». Леон Харинский, король Харина, смуглый кореглазый молодой мужчина в топазовой короне, с некоторой ехицей обвел взглядом совет. «Что вы хотите, лорд Леон?» — спокойно выразила общий вопрос королева Таллистри. «Знаете, на прошлом конклаве было столько разговоров про торговые льготы для королевств, что расположены в отдаленных уголках Эйкумены. Однако никто ничего так и не предпринял ввиду нашей низкой стратегической ценности. Я считаю такое положение дел несправедливым. Полагаю, я мог бы поделиться с вами тем, что знаю, если мы договоримся о беспошлинной торговле в остальных королевствах для Нилеи, Ниора и Харина. Скажем, на сотню лет вперед». «Сотню лет – это совершенно неприемлемо», – хором ответили короли Ганатра и Палиатры, недовольно посмотрев друг на друга. «Аурелион тоже отдаленное королевство», – заметил невзрачный худой мужчина в ослепительно-белом камзоле, с украшенной горным хрусталем короной. «Однако я не против дать льготы. Южные торговцы к нам на север почти не заглядывают. У вас по крайней мере есть пути в Бингл, Ренегон и Арс, а у нас в Нилее один приличный перевал, да и только», – парировал король Нилей, бледный с черными как смоль волосами человек в черно-коричневом камзоле и короне, украшенный антрацитово-черными камнями. «Думаю, это справедливое требование. Мои барды отзываются о Нилее и Харине как об очень грустных местах, и мы вполне могли бы выдать льготы их купцам. Их не так уж и много на общем фоне. Однако сотня лет – это действительно перебор. Предлагаю договориться о торговых льготах на 50 лет, и прекратить этот скучный спор». Король Лисси, тучный усатый толстяк, напоминающий шарик в оранжево-красном камзоле, взял слово. «Поддерживаю. Приезжайте к нам в Арс, мы всегда рады видеть южных торговцев». Поддержал толстяка седовласый король Арса. «Я готов предоставить беспошлинную торговлю Аурелиону, Ниоре, Нилее и Харину сроком на 50 лет, и предлагаю остальным королевствам сделать то же самое. Есть возражения?» — поставил точку король Ренегона. Возражений не последовало. «Ваши условия выполнено, лорд Леон. Нам всем крайне интересно послушать, что вы знаете о происшествии в храме», — взяла слово королева Таллистри, поправив зелено-пурпурное платье. Король Харина обвел совет победным взглядом и слегка помедлил, прежде чем ответить. «Я думаю, это наказание». «Наказание?» — хором переспросили все монархи. «Да, думаю, таким образом иерархи были наказаны отцом. Правда, я не знаю, почему и за что, однако в том, что это именно наказание, у меня нет особых сомнений». «Тогда почему, по-вашему, все, кто приближаются к храму, умирают?» — деловито осведомился седой король Арса. «Это место испытало на себе гнев Бога, нашего Создателя. Вы действительно думаете, что это может пройти бесследно?» — поднял бровь Леон Харинский. «И как долго это будут продолжаться последствия этого гнева, по-вашему?» — осведомился король Палиатры. «Понятия не имею», — качнул головой король Харина. «Может быть, пройдет за несколько месяцев, а может, будет держаться столетиями. Никогда ранее отец не гневался на нас. Откуда мы можем это знать? Что заставляет вас думать, будто это наказание отца? Какие факты указывают на это?» — бесстрастным голосом осведомился король Ренегона. «Я дал клятву молчать о том, откуда это знаю», — качнул головой молодой король. «Однако что-то же вы можете нам рассказать?» — спросил леди Элеонора. «Мне достоверно известно, что отец был недоволен иерархами еще до конклава, однако мне была неведома степень этого недовольства. Учитывая, что это произошло, похоже, во время его призыва, полагаю, теперь мы все знаем ответ». Короли переглянулись между собой, замолчав на некоторое время. «Насколько вы уверены в источнике этой информации?» — сухо осведомился король Бингла, сверкнув глазами из-под капюшона. Леон Харинский задумался на несколько минут. Он прикрыл глаза и вспомнил, как его самого принимали в Орден Странников. В его голове всплывали строки: «Мы, рыцари людей, сердце мужества людского рода. Мы, хранители изначальной мудрости». В конце концов, не было ничего удивительного в том, что именно один из них стал избранником отца. Поэтому король Харина непоколебимым, решительным взглядом обвел совет и ответил: «Полностью уверен. Я бы поставил свою жизнь на это». Глава 1. Этериас Инвиктус, Верховный иерарх королевства Аурелион с некоторой грустью обвел свой роскошный кабинет и тяжело вздохнул. Было похоже, что он видит его в последний раз. 7 лет на должности верховного иерарха. Много это или мало? Вообще-то, это был скорее риторический вопрос, однако в кабинете он находился не один. Его секретарь, еще совсем мальчишка лет 18-20, также рассматривал этот кабинет со смешанными чувствами, держа в руках папку с бумагами. Все еще больше, чем кто-либо другой из ныне живущих в Аурелионе, верно. И потом, если бы вы не были верховным иерархом, я бы так и остался простым городским мальчишкой-сиротой на улицах. А так, помощник и секретарь самого верховного. Почетная служба. Вихрастый паренек с соломенными волосами картинно надул щеки и выставил грудь колесом, показывая важность. Смотрелось это, правда, скорее комично. Его визави рассмеялся и взъерошил волосы своему подопечному. «Боюсь, в скором времени ты будешь лишен этой должности», — улыбнулся верховный иерарх. «Ну, вы же не останетесь совсем без должности. Будете в Совете Семи, как раньше был этот зазнайка Кайдан. Мастер Кайдин, опытнейший из всех иерархов Аурелиона, не стоит так о нем говорить. А вот я раздумываю покинуть церковь. Думаю, мне больше ни к чему эти перетягивания каната. Но вы ведь в церкви всю жизнь. Неужели вы просто бросите все и уйдете? Самый молодой иерарх за всю историю Аурелиона. Сколько вам уже сейчас? Недавно было 35. Хотя я не праздновал дни рождения с тех самых пор, как стал верховным. Слишком много дел, да и постоянно напоминает о недовольстве совета. Этериас Инвиктус не обладал запоминающейся внешностью. Совершенно обычные карие глаза, короткие темные волосы. Такого сложно найти взглядом в толпе, пожалуй. Однако ему одинаково хорошо давались все виды мистических искусств. И, увидев в нем потенциал, еще в ранние годы обучения в монастыре тогдашний верховный иерарх взял его в личные ученики. В конечном счете это привело его на этот самый пост. Однако далеко не всех иерархов Аурелиона он устраивал. Старые и опытные мастера считали, что столь молодой и неопытный мастер еще не достоин занимать столь важный пост. При жизни его учителя они еще как-то сдерживали себя. Но тот умер спустя год после того, как его ученик стал новым верховным иерархом. Всего 35. Вся жизнь еще впереди. А желчные ворчуны рано или поздно дадут дорогу молодым, им всем уже за сотню. Ты знаешь, вообще-то, именно по причине возраста я и покидаю свой пост. Возможно, советники даже и правы, что за верховный иерарх, который не освоил даже пламенный луч. Инвиктус тяжело вздохнул, он не считал себя бездарностью. Наоборот, если верить почившему наставнику, он был одним из самых талантливых молодых мастеров Аурелиона. Инвиктус с силой сжал кулаки. Будь у него еще хотя бы 15, а лучше 20 лет, никто бы не обвинил его в недостатке силы и мастерства. Однако ты не можешь стать мастером всех 7 направлений в 35, особенно если 7 лет из этих 35 на тебе лежат обязанности верховного иерарха. Просто не можешь. Некоторые к этому возрасту не достигают настоящего мастерства даже в одном искусстве. Он пытался, конечно, рвал жилы как мог, оттачивая мастерство бессонными ночами, даже освоил тот сложнейший универсальный щит, которому отец научил его во время посвящения. Возможно, сосредоточься он на одном искусстве, он был бы достаточно хорош, чтобы заткнуть рот старикам из совета. Если бы только наставник протянул подольше, однако полно мечтать о несбывшемся. Все равно учитель всегда говорил ему не забывать ни одну из граней своего таланта. Рано или поздно и у вас получится. Это не повод опускать руки. Нельзя охватить все и сразу. «Так ведь», — резюмировал мальчишка-секретарь, — «в этом, мой друг, я не могу не согласиться с тобой. Что будешь делать дальше, если я уйду из церкви? Отправлюсь с вами, конечно же. Между прочим, я отлично стреляю и владею мечом, буду телохранителем». «И когда только успел научиться», — рассмеялся Инвиктус, — «брал уроки у храмовых стражников в свободное время». К тому же, в этот момент в дверь кабинета постучали. На пороге стоял один из храмовых стражников. «Письмо для вашего святейшества», — с поклоном передал запечатанный свиток стражника и ретировался. «Ренеганская печать», — задумчиво протянул верховный иерарх, рассматривая бело-синюю печать. С любопытством сорвав печать, Этериас Инвиктус углубился в чтение письма, и по мере чтения его брови поднимались все выше и выше. Наконец, дочитав и отложив в сторону свиток, он с некоторой растерянностью произнес: «Похоже, Гилли, нам все же придется немного задержаться в этом кабинете. Извести советников о том, что я собираю заседание немедленно. Уведомлю ворчунов быстрее всех, даже не сомневайтесь». Улыбнувшись, парень немедленно сорвался с места и выбежал из кабинета. Пока еще верховный иерарх лишь с улыбкой покачал головой, смотря вслед. Заседание состоялось через несколько часов, однако присутствовали на нем отнюдь не все советники. Кайдан уехал на конклав, это я знаю. Однако где мастер Лорн и мастер Алион? Осведомился Этериас у членов совета. Мастер Гелиус, лысый и безбородый старик в ярко-красной мантии, сварливо ответил: «Когда вы последний раз спрашивали нашего совета, ваше святейшество?» Мастер огня выделил последнее слово голосом так, что даже дураку было бы ясно, что уважения там нет ни грамма. «Год или, может, два назад, по-вашему, мы сидим в столице и ждем, пока вы изволите пообщаться с нами. Лорн и Алион находятся в поездке по королевству и вернутся не ранее, чем через месяц. Чудо, что вы нас четверых застали. Мы находимся здесь только потому, что вскоре должен вернуться мастер Кайдан». Было видно, что мастер огня хотел титуловать означенного мастера совсем иначе, и Инвиктус с трудом удержался от желания поморщиться. Однако при мысли, что советники также могут быть заняты общественно полезной деятельностью, ему стало немного стыдно. Все 6 лет, что прошли после смерти его наставника, он привык воспринимать их исключительно как ворчливых, мешающих жить и выживающих его с должности стариков. «Я собрал вас как раз по этому поводу», — помрачнел при упоминании мастера Кайдана Инвиктус. «Мне пришло письмо из Кардигарда. Думаю, вам тоже стоит с ним ознакомиться». С этими словами самый молодой верховный иерарх выложил на стол письмо и пододвинул его к советникам. Те медленно, не торопясь, читали его и передавали дальше по кругу. На их лице, впрочем, не отразилось ничего. Держать себя в руках иерархи умели. «Это весьма тревожные известия, ваше святейшество». «Серьезно, без всякой издевки», — выразил общее мнение мастер Акрил, бледный, коротко стриженный старик с легкой щетиной. Он был одет в синюю робу. «Честно говоря, советники, я не думаю, вам стоит продолжать называть меня этим титулом. Мы уже договорились о том, что следующим иерархом должен стать Кайдин, и единственное, что ему осталось, получить посвящение от отца. Даже если что-то случилось и он погиб, вы можете выбрать другого кандидата. Я готов передать все дела любому из вас немедленно». Старики и иерархи переглянулись между собой, ведя невербальный диалог. «Вам не кажется, что это несколько преждевременное решение, ваше святейшество?» — вкрадчивым голосом поинтересовался мастер Иниан. Одетый в зеленую робу, среди остальных стариков он казался просто неприлично молодым. «Нет, я все равно намеревался покинуть церковь после возвращения Кайдана и не вижу причин откладывать это решение. Я устал от наших постоянных споров, поддевок, ваших закулисных интриг и всей этой церковной борьбы за власть. Считайте, что я плохой иерарх. Хотите взять дела в свои руки? Пожалуйста. Я просто отправлюсь в теплые страны, построю себе башню и буду совершенствовать свое искусство. С меня довольно всего этого». Инвиктус устало прикрыл глаза. Советник в серой робе, доселе сидевший молча, встал, подошел к верховному иерарху и отвесил ему мощную затрещину. И прежде чем крайне обескураженный таким поворотом Инвиктус успел что-то сделать, неожиданно ловко схватил его за ухо и зашипел: «Мальчишка, ты совсем не понимаешь, что происходит. 11 лучших мастеров нейтраля во всех королевствах не могут просто взять и пропасть в одночасье. Кто-то или что-то убило их. Такого удара наша церковь не получала никогда. И на сегодняшний день ты и старик Федим — единственные оставшиеся люди, что когда-либо говорили с отцом, а он, возможно, умрет со дня на день. И только вы двое можете изготовить новые кристаллы памяти. Кто-то пытается разорвать нашу связь с Создателем, а ты хочешь просто взять и бросить всех людей в королевствах на произвол судьбы. Что сказал бы твой наставник, увидев это?» Мастер в серой робе отпустил ухо иерарха, сплюнул на пол и вышел из комнаты. Этериас Инвиктус потер покрасневшее ухо и направил в него немного жизни, дабы побыстрее отойти от последствий. Ему было крайне стыдно, и он мучительно прилагал все усилия, чтобы не покраснеть. У него, конечно, не вышло, однако тактичные иерархи сделали вид, что ничего такого не заметили. «Клавдий, возможно, излишне резок, однако он сказал правду. Мы не можем позволить себе распри в такой момент. Мы должны отправиться в Ренегон и выяснить, что происходит. Больше просто некому. Сомневаюсь, что старик Федим стал более легким на подъем. Если он послал на конклав вместо себя замену, это значит, что он готовится к смерти», — спокойно высказался мастер Акрил. «Воистину отец за что-то не взлюбил его», — подумал Этериас. Однако Клавдий был прав, наставник бы точно не одобрил его уход прямо сейчас. Как не вовремя все это случилось. «Хорошо, я отправлюсь в Ренегон и выясню, что происходит. Может быть, хотя бы в этой командировке удастся отдохнуть от совета. Мы четверо отправимся с тобой. Такое дело нельзя пускать на самотек. Ты сможешь изготовить кристалл памяти?» — спросил мастер Ниан. Инвиктус с трудом сдержал стон. Провести месяцы в дороге с этими желчными стариками. Похоже, это было наказание отца за то, что он решил покинуть пост. Погибнуть на конклаве было бы проще. «Я знаю всю теорию, но никогда не делал этого. Потребуется неограненный драгоценный камень. У меня найдется парочка», — степенно огладил лысину мастер Гелиус. «Не будем задерживаться. Я соберу лучших стражников и подготовлю караван к выходу немедленно». Инвиктус подумал, что учитель был неправ и стоило все-таки сосредоточиться на одном искусстве, а именно, на искусстве воздуха. Возможно, изучая он его и только его, к текущему моменту он изобрел бы полет и улетел в более приятную страну. Даже если бы приземление было неудачным, это все еще было бы гораздо более приятным времяпрепровождением, чем грядущее. Глава 2. Пусть до столицы Ганатры с двумя фургонами занял больше 2 месяцев. За это время я сумел сделать, пожалуй, важнейшую вещь – написать книгу по искусству смерти. Оставалось лишь скопировать ее, спрятать, и демон уже не смог бы угрожать мне потерей души согласно нашей сделке. Мой бывший наставник по искусству смерти не хотел, чтобы процесс обретения бессмертия через немертвое тело был описан в книге. Я исполнил его пожелание. Однако, даже не зная, зачем ему это было нужно, меня не покидало чувство, что это является одним из важнейших, ключевых аспектов. Поэтому в книге были оставлены заметки на полях. Загадочный мастер смерти подробно описал мне ритуал, позволяющий превратить себя в бессмертный ходячий труп. И я разделил его на части, вставляя фрагменты как дополнение к иным практическим приемам, что записывал в книге. Пусть это было сложно, но внимательный читатель смог бы собрать мозаику. По крайней мере, я надеялся на это. Сделка была исполнена, слово в слово. Однако какие планы он бы ни питал на будущее этих книг, я сделал все, чтобы им помешать. «Значит, вам нужен корабль, ваша милость?» — бородатый капитан крепкой на вид посудины почесал затылок. «Да, для морской экспедиции на север. На севере ничего нет. Я не пойду, уж простите. Опасное это дело». Я скрипнул зубами. Этот капитан слыл в порту одним из храбрейших. Мы находились в Ганатре целый месяц, и ни один капитан из десятков опрошенных не согласился идти на север. «Быть может, кто-то из моих людей придумает что-то получше. У кого-нибудь есть предложение, как найти судно?» — мрачно осведомился я. «Двое мастеров огня, отправленные со мной Грицелиусом, и Тимитимпус, а также Шимули Киана находились со мной в снятой комнате таверны. Может оказаться, что идти по побережью будет безопаснее. А ну как морские твари потопят судно, на суше всяко привычнее отбиваться», — заметил Шимуль. «Можно заказать постройку судна и набрать экипаж самим», — предложила Киана. «Простите, у меня никаких предложений. Опыта в наборе людей и уговоров капитанов я не имею», — честно признался этим. «Молодой мастер огня был мне почти ровесником. Мы неплохо разговорились за время путешествия. Парню, что провел в монастыре большую часть жизни, было крайне интересно услышать подробности моих путешествий. Для меня же он оказался целым кладезем информации по магии огня, подробно расписав возможности мастеров красных башен. В общем и целом, они сводились к различным приемам поджигания всего вокруг. По словам Итема, он мог выдать огненный луч на дистанцию в 2-3 сотни метров. Уровень, что демонстрировал сам Грицелиус и его ученик во время нападения Крикуна. Вариант заказать судно был неплох, деньги были. Однако как найти на него моряков и убедить их плыть на север? Неизвестные воды, похоже, были местной фобией. «Экипаж на корабль можно собирать годами», — ответил я Киане. «Я думаю, проблема в нас», — задумчиво высказался Тимпус. «Поясните», — приказал я. «В мастерах красных башен. Наша одежда довольно приметная, такую не носит в Ганатре. Видите эти башни в порту?» — Тимпус указал на окно и кивнул на оборонительные вышки Небулоса. «Ими владеет цепь воды. Мы с ними давние соперники, исторически сложилось. Я думаю, они использовали свое влияние, чтобы ни один капитан не согласился плыть с нами на север. И если вы попробуете заказать судно, уверен, корабелы просто откажутся его строить. Значит, придется договариваться с ними, констатировал я. Боюсь, тут я вам не помощник. Они даже не станут меня слушать. Развел руками Тимпус. Расскажите мне о цепи воды. Раз вы соперники, то должны хорошо знать их. Цепь воды – организация свободных мастеров, основанная несколько столетий назад после церковного раскола. В Ганатре они исполняют схожие функции с красными башнями, занимаются обороной приморских городов. Наша взаимная неприязнь многоуровневая. Дело в том, что мастера огня имеют лучшие боевые приемы, и именно огня подводные твари боятся больше всего, поэтому именно нам лучше всего удается отбивать их нападения. Круг красных башен действует во всех приморских королевствах, кроме Нилеи и Ганатры. Нилейцы вообще почти отказались от приморских городов, а вот в Ганатру нас не пускает именно цепь воды. Вообще-то, это довольно удивительный факт. Мы достоверно знаем, что ни один их мастер не сравнится в бою даже со мной или Этимом, не говоря уже про наших магистров. Однако каким-то образом они умудряются успешно защищать города Ганатры. Не знаю, как они это делают, однако нападения на приморские города в Ганатре крайне редки. Водники неведомым нам способом отгоняют морских чудовищ. Но как или чем они это делают, мы не знаем. Развел руками Тимпус. Один знакомый мастер Ганатры когда-то приглашал меня в гости. Похоже, настало время навестить его. Третья башня, если считать с севера. Да, я направился в искомую башню на следующий день, не откладывая. Пирамидальные, сужающиеся к вершине башни магов воды внушали уважение, имея высоту не менее 50 метров. Найдя дверь у основания, я громко постучал в нее латной перчаткой. Открыли мне далеко не сразу. Мастер Миллиан ничуть не изменился с нашей прошлой встречи. Все так же носил простую серую робу, а его серо-синие глаза излучали уверенность. «Мы знакомы, сэр», — поднял бровь он. «Сэр Горд, вы как-то приглашали меня к себе. Мы встречались пару лет назад, в усадьбе леди Беатрис, помните?» Пару мгновений Миллиан припоминал, а затем улыбнулся. «Юный странник, конечно же, члены вашего ордена нечастые гости в нашем королевстве. Я помню вас. Проходите». Миллиан провел меня на небольшой балкончик башни, откуда открывался превосходный вид на бухту. Принес две крупные чашки, насыпал туда на глаз какого-то порошка, а затем залил кипятком. По комнате разнесся острый, терпкий запах. «Итак, зачем же вы решили навестить скромного мастера, сэр Горд?» — добродушно спросил Миллиан, покручивая пальцем над чашкой. В чашке закручивался водоворот. «По делу. Я хочу обратиться к вам, как к члену цепи воды». Добродушие стекло с мастера Миллиана, как вода. Он накинул меня цепким, оценивающим взглядом. «Вот как, интересно, что вы знаете о нашей скромной организации? Не все обыватели даже знают о ее существовании». Я пересказал мастеру то, что узнал от Тимпуса. Тот лишь внимательно выслушал меня, никак не комментируя это, и даже не изобразил на лице задумчивости, поощряя меня продолжать. «Я собираюсь отправиться с экспедицией на север. Хочу нанять судно для этой цели. И что же вам мешает? Храбрые капитаны не редкость в Ганатре. Полагаю, мне мешает то, что со мной в эту экспедицию отправляются два мастера красных башен. И ни один капитан не хочет отправляться со мной на север. Какое совпадение, не правда ли?» Глаза мастера слегка расширились при упоминании красных башен. Чашка, поднесенная ко рту, на мгновение замерла. Затем, отставив ее в сторону, Миллиан медленно произнес: «Красным башням не рады в Ганатре. Я слышал о том, что они прибыли сюда, но не предполагал, что кто-то вроде вас будет членом их экспедиции. Это не экспедиция красных башен». «Вот как? А чья же тогда?» «Ренегона, ордена странников. Что тогда они делают в ее составе вместо ваших мастеров?» — криво усмехнулся Миллиан. «Это моя экспедиция, частная. Ее финансирую я, а мастера красных башен отправлены со мной мессиром Грицелиусом в помощь. Мы довольно дружны». Миллиан сверкнул глазами, показывая, что узнал имя верховного магистра, однако комментировать это не стал. Немного помолчав, он ответил: «И вы полагаете, что мимолетное знакомство как-то поможет вам?» «Я полагаю, Грицелиус не такой уж и друг вам, если не рассказал о том, какой прием ждет вас в Ганатре», — фыркнул мастер. «Я предполагал, что встречу подобный прием. Нет, мимолетное знакомство – лишь причина, почему я обратился к вам, а не к любому другому мастеру в порту. Думаю, вы поможете мне по другой причине. И что же это за причина? С вашей помощью или без я отправлюсь в дикие земли, а затем вернусь. И после того, как это случится, вся Ганатра узнает о том, что мастера Красных Башен смогли сделать то, что цепь воды не смогла. Вы угрожаете нам? Нет, что вы. Лишь рассказываю о том, что будет, когда я вернусь. Если вернетесь, дикие земли считаются непроходимыми. У меня есть кое-что, что позволяет мне быть уверенным, что я пройду их насквозь. С вами или без вас экспедиция будет успешной. Вы можете остаться в стороне и лелеять старые обиды, или получить больше, чем кто бы то ни было, поучаствовав. Ведь это ваше королевство. Это было ложью, конечно, но вот Миллиан этого не знал. Потому тот лишь задумчиво рассматривал меня, прикидывая, что же позволяет мне быть настолько уверенным, что является финальной целью экспедиции. Наконец, спросил он, на этот вопрос я отвечу, только если вы согласитесь помочь мне. В ином случае это не ваше дело. На севере не так много вещей, которые могут представлять интерес. Если вы так говорите, как жителю Северного Королевства, вам виднее. Готов поклясться, он прочитал насмешку в моих глазах. Уходите. Наконец, вынес вердикт Миллиан. Я лишь пожал плечами и направился к двери. Варвары прошли по суше, значит, и мы сможем. Однако, к моему удивлению, дверь комнаты была намертво закрыта и не открывалась. Похоже, вам действительно все равно, будем мы участвовать или нет. С удивлением констатировал факт хозяин башни. Простите за это, я должен был проверить. Это можно расценивать как ваше согласие на сотрудничество. Пожалуй, я не могу говорить за всю цепь, однако, полагаю, я все же могу помочь вам. Однако у меня будет несколько условий. Слушаю вас. Первое, вы поговорите с герцогом Шериданом. Он был единственным выжившим из экспедиции, что мы когда-то собирали в дикие земли, и он покровитель цепи воды. Второе, вы возьмете с собой моего ученика и дадите мне слово, что приложите все усилия, чтобы он вернулся живым. Успешная экспедиция подобного рода весьма поможет его карьере. Ну и, разумеется, я хочу знать все о цели экспедиции и итогах, которые вы намереваетесь получить. Даю слово, что приложу все свои усилия, чтобы вернуть его живым. Цель экспедиции – дипломатическая миссия к варварам. Полагаю, меня ждет весьма плодотворное общение с их шаманами. Вам объяснить, насколько это важно? Слово человека стоит ровно столько, сколько дают за него другие люди. Не стоит, слегка шокированно прошептал Миллиан. Пришлите ученика в семь рыб. Через неделю я отправлюсь к герцогу Шеридану и возьму его с собой. Это было проще, чем я думал. Очень удобно быть человеком, которому верит на слово. Если удастся договориться с герцогом, возможно, именно он предоставит корабли. В худшем случае, удастся узнать что-то о диких землях от еще одного непосредственного посетителя. В Небуласе можно было больше не задерживаться. Однако прежде, чем покидать столицу Ганатры, нужно было доделать некоторые дела. Глава 3. Седой длинноволосый старик с бородой, почти достигающий пояса, мирно дремал в плетеном кресле качалки. Однако кто-то осмелился побеспокоить его в столь приятный час. «Проснитесь, ваше святейшество!» Пришло срочное письмо из Кардигарда. Старик заморгал и подслеповато прищурился, пытаясь понять, кто потревожил его покой. А затем, обнаружив незваного гостя, зевнул и щелкнул пальцами, и внезапный порыв сильного ветра заставил беспокоящего его кубарем прокатился по полу несколько метров. Затем он снова прикрыл глаза и, сладко причмокивая, снова заснул. Верховный иерарх Нилей, мастер Фидим, проснулся уже ближе к вечеру, когда лучи закатного солнца уже касались деревьев. С балкона горной крепости, на котором он находился, открывался великолепный вид, так что он не отказал себе в удовольствии немного полюбоваться им, благодушно потянувшись. Затем старик уже намеревался кликнуть слуг и затребовать завтрак, однако в этот момент его взгляд упал на свиток, лежащий на столе. Он совершенно не помнил, кто и зачем его здесь оставил. С некоторым любопытством старик разломил бело-синюю печать и вчитался в строки письма. По мере чтения благодушие испарялось с его лица, а к концу чтения глаза старика превратились в две льдинки. «Стража, ко мне!» – неожиданно звонким голос прокричал старик. Вскоре разнообразно одетая стража крепости ввалилась в комнату, вопросительно смотря на старика. Выбрав взглядом из них десяток наиболее прилично одетых, нелизкий иерарх скомандовал: «Вы идете за мной, остальные, собирайте всех!» «Всех, ваше святейшество», — уточнил один из стражников с офицерскими знаками отличия, «моих советников, коменданта, лордов, что есть рядом, рыцарей, всех до единого». Размашистым и твердым шагом, взметнув полы черно-золотой мантии, длиннобородый старик направился в собственный кабинет. Стражники неотступно следовали по пятам. Покопавшись в ящиках стола, верховный иерарх нашел крупный необработанный черный алмаз. Попытавшись просветить его в лучах закатного солнца, старик удовлетворенно взял его с собой и направился на самую высокую башню горного замка, тяжело поднимаясь по ступеням. «Я призову отца». 11 иерархов погибли, когда пытались сделать это в Ренегоне, и нам нужно знать, что произошло. «Будьте готовы ко всему», — бросил стражникам верховный иерарх. Воины Нелийского бастиона, одной из трех крупнейших горных крепостей в королевствах, обнажили оружие, застыв в напряженном ожидании. Старик же опустился на колени и сжал в руке черный алмаз, сосредотачиваясь. Он делал это десятки раз, участвуя в призывах на каждом конклаве последние столетия. Прикрыв глаза, он вызвал в себе тот светлый образ своего бога, что помнил. Ласковое, нежное и добродушное прикосновение могущественной, подавляющее и заставляющее трепетать силы. Затем, собрав все свои силы и, пропустив их через кристалл, верховный иерарх Нелей послал отчаянный зов создателю людей. Зов был услышан. Ощущение подавляющего, удушающего могущества обрушилось на башню, вызывая мурашки по коже у иерарха и солдат. Однако вместо добродушия Федим ощутил лишь ужасающее, ледяное равнодушие. Спустя десяток секунд позже оно пропало, а черный алмаз в его руках взорвался, ранив осколками руки и лицо иерарха. Обескураженный старик неверящими глазами смотрел на собственную окровавленную руку, где только что находился прочнейший из драгоценных камней. По израненной руке, словно яд, распространялась черная порча. Еще несколько мгновений иерарх смотрел на ветвящиеся черные нити, что шли поднимались выше и выше по его руке, а затем, словно опомнившись, скомандовал: «Отрубите мне руку, до плеча, немедленно». Некоторые из воинов замялись, однако один из солдат шагнул вперед и выполнил приказ, отрубив руку старика. Другие подскочили, чтоб перебинтовать обрубок, однако верховный иерарх остановил их одним взглядом. Кровь, хлынувшая из культи, почти мгновенно остановилась. Старый мастер умел позаботиться о себе. «Оставьте меня», — тусклым голосом тихо скомандовал иерарх. Короткий ритуал, что занял совсем немного времени, словно выпил из него все силы. Солдатам лишь оставалось молча подчиниться, спустившись с башни. Далеко, впрочем, не ушел ни один. Остановив кровотечение и зарубцевав рану, старик с тяжелым вздохом опустился на колени, пытаясь собрать разбросанные по башне осколки кристалла. Однако едва он поднимал их, они рассыпались в пыль прямо в него в руках. Отчаянным, неверящим взглядом фанатика, верховный иерарх Нелей смотрел на последние лучи заходящего солнца, и слезы текли по его щекам. «Если такова твоя воля, отец», — прошептал он, — «это будет сделано. Я лишь надеюсь, ты простишь меня за эту короткую задержку». Однорукий, сломленный старик с трудом, опираясь на одного из стражников, дошел до собственного кабинета. Казалось, в нем осталось совсем мало жизни. «Вызови моего помощника», — устало бросил он стражнику, — «и скажи ему, чтобы принес бумагу, чернила и перо». Средних лет жрец с водянистыми глазами в темно-синей робе вскоре прибыл с пищими принадлежностями и вопросительно посмотрел на иерарха. «Делиан, записывай мой указ. Я, рука отца в Нелии, Федимбуря, в отсутствие иных рук отца в королевствах, повелеваю всем храмовникам, жрецам, иерархам и прочему люду, что трудится на благо церкви отца, прекратить свою деятельность немедленно. Церковь должна быть расформирована». Писец сломал перо и круглыми глазами уставился на верховного иерарха. «Я не расслышал последнее предложение, ваше святейшество». Старик гневно сверкнул глазами. «Тебе что, надо повторять все 10 раз? Записывай. Церковь должна быть расформирована как организация, а все ее члены должны вернуться к мирской жизни и деятельности. Будьте свободны, будьте мудры, будьте живы». Сглотнув, помощник иерарха слегка дрожащей рукой дописал требуемое. «Что-то еще, ваше святейшество?» — осторожно осведомился жрец. «Сделай 9 копий и разошли во все королевства, кроме Аурелиона. Поставь мою большую печать и приложи сегодняшнюю дату. Да, и вот еще что, ознакомь всех наших с текстом письма, пришедшего из Кардигарда». «А как же Аурелион?» — ваше святейшество, там есть свой верховный иерарх. Если он и не знает, что делать, то, полагаю, вскоре узнает», – мрачно заключил старик. Несколько дней спустя верховный иерарх Нилея сидел во главе большого трапезного зала, где, помимо руководства Нилейского бастиона, находились его ближайшие советники, жрецы и лорды окрестных земель, герцог, которому принадлежали земли вокруг бастиона, а также множество наиболее успешных рыцарей. Все они в ожидании смотрели на старика, одетого в простую, мешковатую черную робу. Ранее иерарх носил более роскошную, черную с золотой вязью робу. Однако по традиции королевств, черные носили те, кто готовился к смерти, и чем меньше на одежде было других цветов, тем более близким они полагали свой конец. Простая, грубая и дешевая роба верховного иерарха была полностью черной. Однорукий старик неловко погладил бороду непривычной рукой. Привычная отсутствовала. Собрав в себе последние силы, он решительным и грозным взглядом обвел зал. «Многие из вас читали письмо, которое пришло из Кардигарда. Почти все верховные иерархи мертвы, и вы все ждете от меня ответа, что же случилось. Сразу, как только мне пришло это письмо, я осуществил ритуал призыва отца. В одиночку», — ахнул кто-то в зале. «Верховных иерархов не всегда было 11. Когда-то, во времена основания первых королевств, таковой был лишь один», — спокойно ответил старик. «И что вы выяснили, ваше святейшество?» Герцог Северной Нилей, высокий, загорелый, суровый, гладко мужчина лет 50 с глубоко посаженными желтыми глазами, взял слово на правах старшего в зале. «Я выяснил, как погибли иерархи. Я выяснил, что сам отец хочет нашей смерти. И потому я умру сегодня, ибо такова его воля». Черты старика заострились, и фанатичный огонь вспыхнул в его глазах. По залу прокатилась волна дрожи и шепотков. «Вы уверен, Фидим?» — обратился к старику один из советников. «Более 2 столетий я верно служу нашей церкви на посту верховного иерарха. Каждые 7 лет я был на конклаве, и я могу отличить, когда Бог смотрит на тебя с ледяным равнодушием вместо одобрения, и посылает проклятие, что должно убить тебя на месте вместо благословения, что вселяет силы и надежду. Отрезанная рука – единственная причина, почему я еще с вами. Дать объяснение и ответы. В этой руке я держал священный кристалл памяти», — подтвердил старый мастер. «Но, почему отец гневается на нас?» — воскликнул один из жрецов, помоложе. «Я не знаю ответа», — устало вздохнул старик, тряхнув длинными волосами. «Верховные иерархи допускали ошибки. Порою эти ошибки приводят к смерти людей. Об этом не принято говорить, потому что мы стыдимся этого всем сердцем. За то время, что я в церкви, дважды поднимался вопрос о том, чтобы прекратить как минимум часть нашей деятельности, оставив на многие вещи на откуп уже образованным объединением свободных мастеров из числа тех, кто давно покинул церковь. Некоторым иерархам давно казалось, что мы изжили сами себя, что где-то мы допускаем ошибку. Однако раз за разом обсуждение этого сводилось к тому, что мы пребывали на очередной конклав и говорили себе: «Если мы делаем что-то неправильно, отец скажет нам об этом. Скажет прямо или пошлет знак, который мы сможем понять». Быть может, знаки и были, но мы оказались слишком слепы, чтобы понять их, и это переполнило чашу терпения. Поэтому слушайте мой последний указ: церковь Нилея с сегодняшнего дня полностью расформирована. Все лишены всех рангов и званий. Сдайте все церковное имущество лорда, на земле которых оно расположено, оставив себе лишь личные вещи. Это же самое касается и монастырей, обучающих новых мастеров. Они переходят в ведение короля. Что же нам теперь делать?» — растерянно спросила молодая целительница. «То же, что и всегда. Помогайте людям, как мы всегда это делали. Мы придумали множество правил, законов, обрядов и традиций. Возможно, они даже стали сковывать нам руки, и время оставить их. Кто из вас, тех, кто не учился в монастыре, знает изначальные заветы отца?» В зале повисла тишина. Покраснели даже некоторые жрецы. Старик лишь тяжело вздохнул. «Иногда именно эти изначальные заветы сложно правильно понять. Поэтому мы не рассказываем о них широкой, неподготовленной общественности, дабы не смущать юные умы понапрасну. Можно, одна из многих ошибок. Будьте свободны», — говорил отец. «Иногда сложно понять, что есть свобода на самом деле, однако одно я знаю наверняка. Это значит делать свой собственный выбор, не оглядываясь ни на кого. Каждый из нас должен жить своей собственной жизнью и позволять жить таковой другим. Делайте то, что считаете правильным. «Будьте мудры», — говорил отец, — «но порою сложно понять, что есть мудрость, верно? Я думаю, мы должны стремиться к познанию вместо невежества. Иные говорят, что мудрость — это способность следовать лишь взвешенные, рациональные, опирающиеся на опыт, а не на сиюминутные порывы поступки. Но это лишь одна сторона монеты, пусть я всего лишь один старик, однако за свою жизнь я познал удивительную вещь. Порою поступки, совершенные в необдуманном, решительном порыве, могут оказаться вернее самого сложного, обдуманного, изысканного плана. Вот вам моя мудрость. Слушайте свое сердце и не бойтесь ничего, идя вперед». Старик ненадолго замолчал, переводя дух. «Что насчет третьего завета, ваше святейшество?» — тихо осведомился один из совета семерых. «Третий и последний завет отца. Будьте живы», — так он говорил. Верховный иерарх ненадолго замолчал. «Любые ценности, любая твоя свобода и мудрость бессмысленны, если ты уже мертв. Нет никакой мудрости и свободы в посмертии, как нет чести и благородства в пепле погибших. Любая легенда о герое не стоит ничего, если некому ее услышать. Смерть всегда уродлива, и неважно, во что ты ее обернешь. Поэтому мы должны сражаться за жизнь, как только можем, никогда не сдаваясь в этой борьбе». С этими словами мастер Фидим, старейший мастер Нилея и бывший верховный иерарх, тяжело поднялся со стула. Один из рыцарей подскочил, чтобы помочь ему встать, однако тот лишь раздраженно махнул рукой, отказываясь от помощи. Найдя в себе силы выпрямиться, чеканным, твердым шагом он направился к выходу из зала. Однако, прежде чем он покинул его, голос герцога остановил его. «Мессир Фидим, у меня остался лишь один вопрос. Есть какое-то дело, поручение, которое, на ваш взгляд, мы должны выполнить после вашей смерти?» Старик остановился и обернулся, слегка задумавшись. Зал затаил дыхание, не перебивая его. «Есть одна вещь», — подумав, протянул бывший верховный иерарх. «Отец хочет, чтобы все иерархи были мертвы. Однако нынешний верховный иерарх Аурелиона, он слишком молод, еще совсем мальчишка. Помню, как его посвящали на прошлом конклаве. Я боюсь, он может истолковать волю отца неправильно. Молодым свойственно цепляться за жизнь, это нормально, но воля Создателя должна быть выполнена. Позаботьтесь об этом, если он примет неправильное решение. Люди не убивают людей», — заметил герцог. «Бывают исключения из этого правила. Такие люди среди нас очень редки, но все же встречаются. Найдите такого, если это будет необходимо. Я позабочусь об этом лично», — мрачно кивнул герцог. Старый воин, много лет бросавший вызов джунглям Нилеи в борьбе за выживание с дикой природой, не бросал слов на ветер. Однако мастер Фидим уже не слышал его. Покидая зал, ему предстоял последний в его жизни, тяжелейший подъем. Несколько раз старик останавливался на лестницах замка, переводя дух, однако, в конце концов, все же нашел в себе силы подняться на ту же самую, высочайшую башню. Он достал из складок робы черный алмаз, поменьше предыдущего, и прикрыл глаза, фокусируя все силы своей души в финальном порыве. Равнодушный взгляд чужого могущества коснулся его на этот раз всего на мгновение, но этого было достаточно. Кристалл вновь взорвался, но однорукий старик не разжал кулак. Он лишь стоял и смотрел вдаль, пока черные полосы, растекаясь по его телу, словно змеи, пожирали его заживо. Ему было больно, однако он не издал ни звука в этот момент, лишь стоял и стоял, до тех самых пор, пока все его лицо не почернело окончательно. А мгновением позже от тела некогда великого мастера остался лишь прах. Глава 4. Какое место будет лучшим для того, чтобы спрятать книгу? На ум приходило множество мест, однако самым первым из них была библиотека. За месяц безуспешных поисков корабля мы с Уласом успели сделать две копии написанной книги. Нудное, рутинное переписывание. Однако когда на кону стоит твоя душа, мотивацию можно вычерпывать ведрами. В Небуласе была публичная библиотека, построенная ближе к центру города. Она здорово выделялась среди пусть и роскошных, но деревянных домов. Она напоминала античный храм. Высокие, толстые колонны из серого камня подпирали монументальную каменную крышу. Ганатра не была богатейшим из королевств, и потому каменных зданий даже в столице было не так уж много. Башни, принадлежащие цепи воды, несколько храмов, здания ратуши и особняки аристократов. Впрочем, даже в более богатых королевствах во многих городах весь камень уходил на одни лишь стены. За обе мои жизни мне ни разу не довелось бывать в публичной библиотеке. Но многим ли людям довелось, если так подумать? Я всегда уважал силу, что дают знания. Однако редко подобные знания можно найти в открытом доступе, даже зная, куда смотреть. «Я могу чем-то помочь вам, сэр?» Старик-библиотекарь, облаченный в простую мешковатую хламиду, обратился ко мне. «Пожалуй, да», задумчиво протянул я. «Скажите мне, какой именно раздел библиотеки пользуется наименьшей популярностью среди посетителей?» Вопрос заставил библиотекаря слегка задуматься. Однако вскоре он пришел в себя, вынырнув из раздумий. «Полагаю, это книги по искусству нейтраля, сэр. Для овладения этим ремеслом требуется врожденная предрасположенность, поэтому они не слишком интересны простому люду. А в монастырях библиотеки содержат больше томов по этой теме. Забавно. Появись такой раздел в любой публичной библиотеке моего прошлого мира, он был бы зачитан до дыр, и это при условии, что книги не вынесут оттуда в первый месяц. Однако жители тела не видели в способностях жрецов и мастеров ничего особенного, считая это привычной обыденностью. Я почитаю немного в этом разделе. Тихое, спокойное место. Как вам будет угодно, сэр. Странное чувство посещало меня. Проходя вдоль пыльных каменных полок, я видел ряды книг, ни одна из которых не имела записей на корешках. Словно бы каждая таила в себе секрет, который дорого стоил. Но это было обманчивое впечатление. Все полки, на которые стояли книги, были каменными. А еще они имели задвижки. Каждую полку можно было задвинуть толстой каменной щеколдой. Таким образом, оказавшиеся внутри книги должны были быть защищены от пожара или наводнения. Это было надежно, но недостаточно надежно для меня. Каменные блоки библиотеки были плотно подогнаны друг к другу. Вытащить даже один из них было бы непросто. Именно поэтому было решено спрятать книгу в полу. Тончайшие нити смерти ювелирно обратили края одной из плиток в невесомый прах, а затем, вынув ее и собрав побольше сил, я направил мощный поток смерти в камень под ней. Камень тихо треснулся, раскалываясь на куски. Осторожно вынув их, я сложил их в подготовленную сумку. На место расколотого камня легла бесценная книга, рассказывающая, как вознестись от простого смертного к мастеру смерти, и вскоре лишь отсутствие пыли могло рассказать, что здесь есть тайник. Однако это было ненадолго. Готовясь к отбытию из Небулоса, я пришел к выводу, что брать с собой всех своих людей будет ошибкой. Следовало оставить кого-то здесь, дабы он провел первые приготовления к моему возвращению. К несчастью, единственным человеком в отряде, которому я мог доверить дела, была моя собственная любовница Киана. Неприятно, однако дело превыше всего. Тебе предстоит остаться в Небулосе, когда мы уйдем, и выполнить несколько моих поручений к возвращению. Сколько времени, по-твоему, займет экспедиция? Спокойно приняла мое решение оставить ее здесь Киана. Не знаю, может, несколько месяцев, а может год или больше. У тебя будет достаточно времени, не спеши. Если я не вернусь через 5 лет, значит, скорее всего, мертв. 5 лет было большим сроком. Однако, возможно, у варваров придется задержаться, поэтому стоит подстраховаться, отдавая указания. Черноволосая наемница лишь коротко кивнула, показав, что приняла слова к сведению. «Следуй за мной». Следуя узкими улочками столицы Ганатры, я извилистым маршрутом вел подчиненную к храму отца. Сейчас, когда иерархи были мертвы, а их бога взял на себя мой патрон, их можно было посещать без опаски. О посвящении Кианы в рыцари я договорился со жрецами заранее. За небольшое пожертвование они согласились, что среди таллистриек, несомненно, существуют женщины, достойные посвящения. В конце концов, рыцарство есть и в королевстве жизни.